У нормальных людей это порой происходит с настырными фразочками, а у меня еще и с запахами. Непременно должен тут подчеркнуть, что каким бы отвратительным, возмутительным, раздражающим и доводящим до уныния не был тот придонно-рыбный букетец, воспитанный нарпитом, принадлежал он как-никак естеству живой природы, то есть он мог бы вызвать даже сострадание к себе в великодушной поэтической личности. Проникшим же во все поры нашего бытия, непостижимо пристроившимся внутри нас и подчас до неразличимости слившимся с нами запашке советской власти, запашке въедливо-хамском, размножающемся путем мизерного деления у нас всего достойного и святого, нет ни на йоту ничего органического, а потому и не вызывающим в человеческой душе ничего, кроме бешенства, всепривычной озлобленности, ужасающего подобострастного рабства, бессильной ненависти, отчаяния, усталости и слабой надежды на внезапное посвежение. Выхожу посвежевшим и несколько взбодренным. Ничего, к счастью, не учуиваю, кроме колбаски, шпрот, поджаренных хлебцов, засоленных лично мною патиссончиков, салатика оливье и кусков душистой дыни. А из кухни потягивает жареным литовским салатом с луком. На глаза у меня навернулись слезы от родного быта. Расположение ко мне аппетитного застолья и родственного любовного внимания жены, которое, скажу я вам откровенно, зажигает в вас все пылкие чувства сильнее мгновенней, скажем, чем обалденные ее ноженьки в полах распахнутого случайно халатика. Ну, говорю, Котя, давай чокнемся. Я теперь старше научный все-таки. Постараюсь химичить, чтобы рыбу съесть, и сама знаешь, на что не съесть. За нас с тобой люблю, хочу всегда, листья грустно, салатика подкинь. Взволнован я был как-то возвращением домой и сладчайшей минутой совместного застолья, начисто отстраняющей весь прочий мир от двух близких существ, что непритворно разыкался и заидиотничал. Любое сильное чувство оглупляет. И никуда от этого оглупления не деться. Выпил я и разболтался, словно поверивший в себя поэтишка, о возможностях моей способности и хитромудрых вариантах ее использования с откровенной цинической целью слегка разбогатеть и уйти до конца дней в загородный покой. Соловьем заливаюсь, выпиваю и закусываю, глажу, налопавшись Котину ручку, затем завожу любимое танго, уняв желание, приглашаю милую свою даму станцевать, с тем, чтобы старомодно поплавав, и листья грустно опадали после старомодных же танговых па, подхватить ее на руки и, кружась, вертеться в нашу спальню со звучащим сердце гимном интимной жизни. Чувствую, однако, необычайную вялость Котиных телодвижений и плохо скрываемое равнодушие в выражении лица. Спрашиваю, не устала ли? Может быть, снова неприятности и грязные интриги? Вместо ответа Котя подводит меня в танго, и листья грустно опадали к блохо общежитию моей конструкции. «Смотри», — говорит, — «я открыла способ ускоренного развития своих питомцев. Перепробовала все. Свежеотрубленные обезьяньи лапы и хвосты, петушиные гребешки и нежные уши морских свинок. Их от всего воротило. А ведь все это — эквивалент моего праздничного пайка».